Глава 8. Проснувшись в медицинской капсуле, проанализировал свое состояние. Нигде ничего не болело, во всем теле была необычайная легкость. Даже головная боль, которая была при первом пробуждении в капсуле, и та напрочь отсутствовала. Выбравшись из уже знакомой мне барокамеры, посмотрел на подставку рядом с капсулой. Вся моя одежда была на месте. Причем, похоже, ее опять отдавали в химчистку. Единственное, что меня тревожило в данный момент, это мой пустой и урчащий желудок. Поэтому, быстро одевшись, направился по знакомому коридору в кают-компанию. К моему удивлению, в ней никого не было. Поэтому я быстро сделал себе бутерброды с копченостями и налил из термоса чая. Позавтракав, при помощи синтезатора вновь разжился кипяточком и заварил в термосе свежего чаю, чтобы мои спутники тоже могли позавтракать после пробуждения. Бутербродов делать не стал, так как не знал, через какое время они покинут медицинские капсулы. Как только я закончил заниматься чаем, за моей спиной раздался голос. «Здравствуйте, Станислав Иванович. Как ваше самочувствие?» Обернувшись, я увидел голограмму главного Искина, который стоял возле входа в кают-компанию. «И вам здравствовать, Белояр. Самочувствие мое просто великолепное. Давно я себя так хорошо не чувствовал. Поделитесь информацией, как все прошло?» «Поделюсь. Вы присядьте на диван, вам так удобнее будет». Не став спорить с Искином, он же тут хозяин, я прошел и уютно расположился на диване. «В общих чертах могу сообщить вам следующее. Наш эксперимент удался. Ярославна нашла и принесла необходимые компоненты для препарата, который убрал у вас троих врожденные изменения генокода. Этих недостающих компонентов у ИМИ-4 не было, так как похожий вид травы, растущий на центральной планете клана Мира Джере, не имеет тех особых лечебных свойств, которые имеют ваши растения. Кроме того, как мы поняли из объяснения Ярославны, эти нужные лечебные свойства данной вид травы получает только в полнолуние. После того, как вы высказали желание испытать препарат на себе и покинули кают-компанию, мы ждали сообщения от ИМИ-4. Когда через час пришло сообщение, что препарат полностью убрал у вас врожденные изменения генокода, Иван Демидович и Ярославна тоже высказали свое желание испытать на себе препарат и отправились в медицинский сектор. При создании данного препарата были выявлены какие-либо отрицательные моменты? Да. Единственным отрицательным моментом является то, что через неделю после изготовления, при обычном хранении, данный препарат начнет терять свои лечебные свойства. И что? Нет никакой возможности его синтезировать, чтобы потом можно было долго хранить. Создание данного препарата из множества компонентов – это уже и есть синтез. ИМИ-4 в данный момент проверяет одну мысль насчет хранения. И в чем заключалась эта мысль? Оставшиеся 12 доз препарата ИМИ-4 поместила в стазис-хранилище. В таком хранилище время не течет, оно застывает. Если через 2 недели полученный препарат сохранит свои лечебные свойства, значит, мы нашли решение отрицательного момента. Но для получения новых доз препарата все равно нужны будут лечебные травы, которые растут только на вашей планете. Ладно, с травками мы разобрались. Что вы планировали делать с нами дальше? Если следовать первоначальному плану, то через 2 суток вам необходимо будет на 3 дня лечь в капсулу регенерации. Теперь капсула будет воспринимать восстановленный препаратом Ярославны генокод как эталонный образец. Это поможет полностью восстановить ваши организмы и провести процедуру омоложения до того возраста, который вы пожелаете иметь. Какая у вас в дальнейшем будет продолжительность жизни, мне неизвестно. Но то, что это будет несколько столетий, это точно. Для более точных выводов нам нужно получить больше данных. Поэтому необходимо провести полное ментоскопирование всем троим. Дальше мы планировали залить вам мнемомодули языка Джаре и других языков в известных нам пространствах галактики. Это помогло бы вам узнать больше о мире Джаре и других мирах, а мы бы больше узнали о вашем мире и об ушедших древних. А это ваше полное ментоскопирование, оно не опасно? Это совершенно безвредная процедура. Кроме того, она поможет подобрать нужные настройки для капсулы регенерации под каждого из вас. Более того, Во время всех этих процедур вы будете находиться в состоянии медикаментозного сна. Белояр. В деревне осталась старшая сестра Ярославны, Верислава. Она сейчас занята лечением больных. Вы сможете ее тоже исцелить и омолодить? Это нужно лично для вас, Станислав Иванович? Нет. Я прошу это сделать для Ивана Демидовича. Только пока не нужно ему об этом ничего говорить. Хорошо? Хорошо. Мы проведем для Вереславы те же самые процедуры, что и для вас всех. Я даже не буду вас спрашивать о причинах такой просьбы. Если захотите, сами расскажете. Еще есть какие-либо просьбы или пожелания, Станислав Иванович? У вас есть резиновый клей? Вырвалось у меня. Что такое резиновый клей и для чего он нужен? Недалеко от входа в тоннель стоит моя машина. У нее повреждено одно колесо, поэтому мне нужен резиновый клей, чтобы заклеить дырку в колесе. Я пока не очень понимаю, о чем вы сейчас говорите, но я пошлю с вами дроидов-ремонтников с анализатором. После диагностики повреждений они передадут мне пакет с данными. Возможно, тогда я смогу ответить на ваш вопрос. Вы еще хотите что-то спросить? Да. Иван Демидович и Ярославна, когда выходят из капсул? Через 4 ваших часа выйдет Ярославна, а Иван Демидович выйдет через 6 часов. У него более изношенный организм, чем у вас. Благодарю. Тогда я пойду к машине, постараюсь быстро отремонтировать колесо и съездить в деревню за Вереславой. Вот бы еще с дроидами этими как-нибудь разобраться. Дроиды-ремонтники ждут вас у выходного шлюза. Разбираться с ними не нужно. Я включил у них голосовое управление. Кроме того, они будут на постоянной связи со мной. Через 2 часа я уже подъезжал к деревне. Патриот радовал меня все больше и больше. То, что проделали с ним дроиды-ремонтники, было оригинальным и самым простым решением. Естественно, что никакого резинового клея у них в наличии не было. Совершенно другой уровень технологий. Вопрос с пробитым колесом и другими колесами дроиды решили очень быстро. В шины моих бескамерных колес вместо воздуха дроиды залили какой-то гелиевый полимер, а на покрышке сделали защитное напыление. Теперь им были не страшны никакие проколы и перепады температуры. Ход у патриота стал мягче, но не это меня радовало. Дроиды-ремонтники установили на машину какие-то гравитоны и дополнительные модули, а также вывели на торпеду 2 сенсора управления переключения режимов. Моя машина после переделки дроидами могла двигаться в 2 режимах. В обычном режиме, какой был у меня раньше. Пришлось настоять на этом, чтобы машина не привлекала к себе излишнего внимания. 2-й режим включался 1-м сенсором. Он запускал систему движения на гравитонах. Эта система была устроена таким же образом, как и на гравитационных платформах, что находились на борту корабля. Об этой системе мне рассказал главный Искин, когда его дроиды-ремонтники занимались моим патриотом. Он же и посоветовал установить ее. Во 2-м режиме моя машина словно бы приподнималась, как на воздушной подушке. Только это было беззвучно. Управление осталось почти таким же. Нажав на педаль газа, набирал нужную скорость. После убирал ногу, и машина двигалась с набранной скоростью. Нажал на тормоз, остановился. Рулил, как и прежде. 2-й сенсор включал систему защитного поля, которое создавало вокруг машины невидимый защитный экран. Эта система защиты меня порадовала больше всего. Теперь в случае аварии за состояние машины можно было не беспокоиться, у нее даже вмятины не будет. По лесу я ехал во 2-м режиме, с включенным защитным полем, привыкая к новой системе движения, а к деревне подъезжал уже в обычном режиме. Подъехав к дому Вереславы и покинув авто, заметил, что ни около ее раскрытых ворот, ни во дворе нету ни одной машины. Из дома вышла хозяйка и направилась к моему патриоту. «Здравствуйте, Вереслава». «И вам здравия, Станислав Иванович». «А где же Иван и Ярославна?» «Иван Демидович и Ярославна сейчас находятся в пещере, внутри чертовой сопки. А я вот собрался и за вами приехал. Я решил пока не говорить ей всего о произошедшем». «Насколько я помню, у чертовой сопки нету никакой пещеры». «Это раньше пещеры не было, а теперь есть. Во время недавней сильной грозы произошел сход каменной лавины и открылся вход в пещеру». Осмотревшись по сторонам, сказал Вереславе: «Что-то я не вижу ни одной машины, которую привезли к вам больных». «Они все уехали 1.5 часа назад». «Значит, вылечить этих 2 не удалось? С чего вы так решили, Станислав Иванович?» «Так Иван Демидович сказал, что вы их будете лечить 1 или 2. Вот и сделал такой вывод». Верислава рассмеялась, но не хриплым старческим, а каким-то звонким смехом. Так он наслушался болезных, когда они приехали, вот и пришел к неверному выводу. Закончив смеяться, сказала знахарка. А с ними, по совести говоря, совсем блядские дела творились. Блядские дела? Это вы про болезнь говорите? Нет, ян-то я про их прошлое лечение. Извините, Верислава. Когда вы сказали «блядские дела», мне подумалось, что это вы так про венерические заболевания говорите, а не про лечение. Ничего удивительного. Сейчас многие забыли изначальное значение слов и фраз. Вот и придают им другой смысл, сказала знахарка. Вот и вам, по молодости лет, другое представилось. В старые времена блядскими делами называли пустые и никому не нужные дела. Ибо ключевой основой было слово «блядь», и означало оно «болтуна», «пустого человека». Вам сколько лет сейчас, Станислав Иванович? Где-то около 65? Мне гораздо больше, Верислава. В феврале 74 исполнилось. Я 37-го года рождения. Мда, ошиблась. Почти на целый десяток годков. Раньше такого со мной не случалось. Не переживайте. Мне никто моего настоящего возраста не дает. Видать, сказывается здоровый образ жизни. Так что там с больными не так было? Обманули их сильно и жестоко. Они высоко у власти в прошлые времена были. Потом свое дело вместе устроили. Один начальствовал, второй заказно ответствовал. А примерно месяц назад, после заключения договора с зарубежниками, оба как-то сразу занедужили. Посоветовали им обратиться в платную клинику. Дескать, там хоть и дорого, но любые болезни вылечивают. Вот они туда и подались. Врачеватели там оказались людьми бедовыми. Как прознали они, что люди, пришедшие к ним, достаток большой имеют, так и стали для них разные несуществующие болезни выдумывать и очень дорогими лекарствами пичкать. Вот только лекарства заморские эти очень вредны при этой хвори, что у них была. Потому и назвала я выкрутасы врачей той клиники блядскими делами. В общем, залечили их так, что впору ложись и помирай. И померли бы оба. Но спасло их то, что шофером у них был человек, который ко мне прошлым летом матушку свою привозил. Вот он и уговорил их до меня поехать, полечиться. Верислава, а что у них за болезнь была? Хитрая у них хворь была. Кто-то потихоньку их крысомором травил. Видать, кто-то из окружения позарился на казну ихнюю. Настои травяные, что Ярославна наготовила, за день из них весь крысомор вывел. А заваренный травяной сбор силу добрую дал. И убирать стал последствия от лечения в клинике. Травяного сбора я им с собой дала. Дома будут его заваривать и как чай пить. Так им тут больше делать нечего. Вот они и уехали. Что-то быстро они уехали-то. Вон даже коробки свои забыли. Они не забыли на радостях хотя бы поблагодарить? Так коробки Енти, Станислав Иванович, и есть ихняя благодарность. Они сначала мне деньги пытались сучить, но я их не взяла. Мне их тут тратить негде. Вот они все коробки из машин мне изгрузили. А что в них? Не знаю. Мне сказали, что там продукты. Они сказали, что привезли продуктов на 2 недели и не имеют желания везти их обратно. Верислава, вы идите, собирайтесь в путь чертовой сопки, а я с вашего разрешения посмотрю содержимое коробок. Выберу продуктов, чтобы было чем питаться нам вчетвером. Станислав Иванович, вы не стесняйте себя, берите все, что нужно. И этих коробок много. Мне столько продуктов и не надобно. Вы пока выбирайте, а я скоро буду, — сказала знахарка и пошла в дом. Выбирать было из чего. Такие консервы и разносолы в различных упаковках только на экране телевизора увидеть можно было. И то только в сериалах, где богатые тоже плакать пытались. Одним словом, загрузил коробками патриота так, что свободными остались только 2 передних сиденья. Остальные коробки отнес в сени дома Вереславы. Неизвестно, сколько времени нас не будет в деревне, а оставлять такое добро во дворе, чтобы дождем намочило, душа не позволяла. Едва я закончил таскать коробки и закрыл ворота, появилась знахарка с корзинкой, обвязанной сверху платком. Мы загрузились в машину и поехали по уже знакомой мне дороге к чертовой сопке.